Дзюань 10. Часть 251. Во времена Хань императрица Дэн, прозванная Мирной и Просветленной, как-то увидела сон, будто бы она поднялась вверх по лестнице и коснулась неба. Тело ее стало легким-легким, совершенно чистым и гладким, и словно бы перед нею оказался кубок с молоком, и она понемногу из него отпевала. Вопросив о своем сне гадателей, она получила ответ. Яо во сне дотронулся до неба и стал императором. Тан во сне добрался до неба и лобызал его. Для них, для обоих, сон послужил предзнаменованием, что они станут совершенно мудрыми властителями Ванами. Что же значит сей благой знак? У меня нет слов для объяснения. Часть 252. Супруга Сунцзяня, госпожа У, понесла и увидела во сне, будто в утробу ее вошла луна. В должный срок она родила Суньце. Когда же она была тяжела Суньцюанем, снова был сон, будто бы в ее утробу вошло солнце. О своих снах она доложила Цзяню. «Когда я, ваша наложница, носила Це, я во сне видела вошедшую в утробу луну. Теперь же мне приснилось солнце. Что это может означать?» «Солнце и луна», — ответствовал Дзянь, — «есть семена сил, темной инь и светлой ян. Они вместе — знак наивысшей знатности. Не значит ли это, что моих сыновей и внуков ожидает возвышение?» Часть 253. В ханьское время Цай Мао, по второму имени Цзи Ли, родом из уезда Хуай в округе Хэней, первоначально жил в Гуанлине, и там видел сон, как восседает он в большом дворце, а перед ним на самом высоком месте растут три колоса. Мао попытался сорвать их, но добыл только средний из них и тут же вновь обронил. Он обратился за объяснением к старшему письмоводителю Го Хэ. «Большой дворец», — ответил Хэ, — «это знак чиновничьего присутствия. То, что злаки растут на самом высоком месте, означает высшее положение на служебной лестнице. Сорванный средний колос указывает на положение в центре. Знак Хэ, колос и знак Ши, обронить, составляют вместе иероглиф Джи, служебное положение. И вроде бы во сне сказано «колос обронен», но на самом деле это указывает на высокое жалование. И если даже в вашем продвижении будут прорехи, вы сумеете их залатать. Прошло 10 месяцев, и все предсказанное Мао во сне исполнилось. Часть 254. Джоу Лань Цзэ, хотя и был беден, но истинный путь почитал. Как-то он пахал ночью вместе с женой, выбился из сил и прилег отдохнуть. Во сне увидел, как небесный владыка, проходя мимо, пожалел его и повелел своему прислужнику отдать Джоу все, что ему суждено. Управляющий судьбами прочел по скрижалям. Этому человеку суждена бедность, и этого предела ему не перейти. Только одному Джану-тележнику дано одарить его 1000 раз по 10 000 монет. Тележник еще не родился, но просит принять от него взаймы. «Прекрасно», — сказал небесный владыка. Проснувшись на рассвете, Джоу рассказал свой сон жене. После этого муж и жена, удвоив свои старания, днем и ночью добывали себе хлеб насущный, получали ими самими сделанное, и богатство их возросло до 1000 раз по 10 000. А несколько раньше некая тетушка Джан зашла в дом Джоу и нанялась там на паденную работу. С кем-то она спозналась, понесла, и когда исполнились должные месяцы, ее перед освобождением от бремени отослал прочь из дома. Остановилась она под тележным навесом и родила мальчика. Хозяин пришел посмотреть, сжалился над его сиротством, сварил кашку, покормил его и спросил, «Как же нужно называть твоего сына?» «Он рожден сегодня под тележным навесом», — отвечала тетушка. А во сне небеса уже объявили, что имя ему тележник. «Я когда-то во сне получил деньги взаймы небес», — сообразил Джоу. А прислужник сообщил, что эти деньги получены взаймы от Джана-тележника. «Это, конечно, и есть твой сын, и я должен вернуть ему его имущество». Потом дни жизни, отведенные Джоу, все сокращались, а Джан-тележник все рос и стал богаче, чем была семья Джоу. Часть 255. Лу Фэнь из уезда Сеян, второе имя которого Ши Цзи, во сне очутился в муравьиной норе. Там он увидел три зала, выглядевшие весьма обширными и вместительными. Над ними была надпись «Зал ведающего дождями». Часть 256. В царстве У главный ревизор экзаменационной палаты Лю Джо тяжко заболел и во сне увидел какого-то человека, вручившего ему нательную рубашку, изделие области Юэ, со словами: «Ты должен носить эту рубашку, пока вся не пропитается потом, и очищать ее, прожигая в огне». Джо проснулся. В самом деле, нашел около себя рубашку и потом очищал ее от пота в огне. Часть 257. Лю Я, помощнику писца в округе Хуайнань, приснилась синяя ядовитая ящерица, которая упала с потолка и проникла ему в живот. После этого у него начались нестерпимые боли в животе. Часть 258. При поздней Хань правителем округа Увэй был Джан Хуань. Его жена увидела во сне императора, который вручил ей печать со шнуром. Потом она взошла на башню и спела там песню. Пробудившись, она рассказала свой сон Хуаню. Хуань приказал произвести гадание. Ответ гласил: «Ваша супруга вот-вот родит сына. Впоследствии он приедет в наш округ и жизнь свою окончит на его башнях». Вскоре женщина родила сына, Джан Мэна. В годы Цзянь-Ань он и в самом деле был назначен правителем в Увэй, где убил наместника Хань-Дань Шана. Войска округа сразу же взяли его в кольцо. Мэн, боясь, что его схватят, поднялся на башню и там сам себя сжег. Часть 259. Во время Хань император Лин Ди увидел сон. Ему явился император Хуан Ди, гневно его бронивший: «Чем провинилась перед тобой императрица Сун? Почему ты по навету негодяя велел лишить ее жизни? Ибо хайский Ван Куй сначала был тобою сослан, а потом принял несправедливую казнь. Сегодня в небесах императрица Сун и Куй подали совместную жалобу. Верховный владыка задрожал от гнева, и от наказания тебе вряд ли удастся спастись». Сон был необыкновенно ясен. Император пробудился в страхе и вскоре скончался. Часть 260. Во время царства У жил Сюй Боши, уроженец Цзясина. Он заболел. Послали в обитель спокойствия и святости, где жил даос Люйши. У него было два ученика — Дай Бэнь и Ван Сы. Жили они все в Хайяне. Боши позвал всех троих себе на помощь. Во время дневного сна Люйши увидел, будто он поднялся на небо к вратам созвездия Северный Ковш. Перед вратами стояли три оседланных коня, произнесшие: «На завтра один из нас должен встретить Ши, другой — Бэня, третий — Сы». Проснувшись, Ши рассказал Бэню и Сы о своем сне и добавил: «Вот так. Пришел срок нашей смерти. Давайте скорее вернемся. Надо успеть проститься с семьями». И они уехали, не кончив дело. Бо Ши удивлялся этому, пытался их оставить, но они отвечали: «Боимся, не успеем свидеться с домашними». Прошел всего только день, и все трое умерли в один и тот же час. Часть 261. Се Фэн, уроженец Гуйцзы, был в добрых отношениях с Го Бо Ю. правителем округа Юнзя. Однажды он увидел неожиданный сон. Го с каким-то человеком играет на деньги в шупу на берегу реки Джадзян. Чем-то прогневив духа реки, Го упал в воду и утонул, а сам Се совершает над ним погребальный обряд. Когда Се проснулся, он отправился к Го и предложил ему сыграть партию в облавные шашки. Через некоторое время Се промолвил: «А знаете ли вы, что было у меня в мыслях, когда я шел к вам?» И поведал ему свой сон. Услышав его рассказ, Го опечалился. «И я вчера ночью тоже видел сон, что играю с кем-то на деньги, совсем как в вашем сне. Мне все ясно, как никогда». Вскоре он вышел во двор, там упал, и дыхание его прервалось. А похоронные принадлежности для него приготовил Се, совсем как во сне. Часть 262. Сюй Тай из Цзясина в детстве схоронил отца и мать, воспитал же его дядя по отцу Сюй Вэй, еще заботливее, чем родного сына. Вэй заболел, и Тай ухаживал за ним весьма старательно. В первую же ночь в третью стражу он увидел во сне лодку, а в ней двух человек со шкатулкой в руках. Они подошли к изголовью постели Тая, открыли шкатулку, вынули оттуда какую-то бумагу и показали Таю со словами: «Дядюшка твой скоро умрет». Тай, все еще во сне, ударил челом и умолял их простить дядю. Помедлив немного, те двое спросили: «Есть ли у вас в уезде человек с тем же именем и фамилией?» Тай поразмыслил и сообщил этим двум: «Есть один по имени тоже Вэй, но по фамилии не Сюй, а Джан. Худо-бедно, но и с его помощью можно избежать смерти», — заявили двое. «Памятуя твое усердное служение своему дядюшке, мы ради тебя даруем ему жизнь». Тут они исчезли. Тай пробудился, и дядюшка пошел на поправку.